31 июля Ким Чун Ын прислала письмо Ассоциации корейских граждан в Китае. Адресант пишет: «Все члены Ассоциации корейских граждан в Китае, приняв весть об успешном повторном испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа Хасун-14, охвачены полным восторгом и невыразимой радостью. Чучейская Корея спустя всего-навсего 20 с лишним дней запустила вторую испытательную МБР типа Хасун-14, что еще раз потрясло всех людей мира. Это яркая демонстрация ее несокрушимой мощи и незыблемой воли. Это событие особого значения, которое будет вписано в историю нашей Родины, так как было осуществлено многовековое стремление корейской нации к созданию всепобеждающей оборонной мощи. Эти удивительные достижения есть великая победа, достигнутая самоотверженным патриотическим трудом высшего руководителя корейской нации маршала Ким Чен Ына, наделенного безграничной любовью к Родине и нации как врожденными качествами. Величественный образ Чучейской Кореи, которая подняла свой статус до предельного уровня, под мудрым руководством несравненного военачальника Ким Чен Ына, вселяет веру в победу и бодрость в душу всех членов нашей организации, проживающих на чужбине. Все члены Ассоциации корейских граждан в Китае, по примеру оборонщиков Родины, будут верно поддерживать руководство маршала Ким Чен Ына с гордостью зарубежного гражданина великой державы, пишет адресант.